тебя. Но я все помню и верю, ты поймешь, что я не тороплюсь, я терпеливо жду. Однажды ты вернешься и меня найдешь. Я верю, ты придешь. Я верю, ты сердце. Я навсегда, и только лишь память согревает меня. Все в прошлом, нет тебя. Все в